посланного мною Груздеву для четвертого ковша. В кратких и не новых словах задача художника — изображать мир, каким он его видит, ничего не порицая, ничего не восхваляя, ибо порицание несправедливо, похвала преждевременна, ибо мы живем все еще в хаосе и сами частицы хаоса. Понятно, что должно было броситься в глаза даже при самом быстром чтении этих строк. Ничего не порицая, ничего не восхваляя. Как? Но ведь художник любит и ненавидит. Разве ненависть не есть порицание, а любовь — похвала? Да-да, конечно. Но тотчас я должен был сам приостановить свой пыл. Успокойся, художник любит и ненавидит, но ведь искусство не философствует, не проповедует. И значит, не тот порицает и хвалит, кто создает искусство, а тот, кто извлекает из него выводы. Любить или ненавидеть — дело твоего искусства. Порицание же и похвала, естественно, заключены в произведении искусства, поскольку ты, художник, выразил в нем жизнь своего сердца. Тут мы приближались к вопросу, которым занято искусство всех времен и народов, русское больше, чем какое-либо иное, а революционное советское искусство больше, нежели русское когда-либо в прежнее время, к вопросу о тенденции в искусстве. Причина споров на эту тему, мне кажется, лежит в том, что, говоря о тенденции, кто разумеет намерение художника, а кто одно из свойств искусства, искусство тенденциозно. Это значит, что из любого произведения искусства с неизбежностью вытекает тенденция. Но художник не тенденциозен. Это значит, что он свободен от намерения что-либо насильственно придать своему искусству. Такое понимание складывалось у меня из пройденной художественной практики и давало необходимый воздух в работе. Я был счастлив найти много позже превосходную иллюстрацию своего взгляда в известной книге Станиславского. Рассказывая о своей работе над ролью Сатина в горьковской пьесе «На дне», Станиславский приходит к такому заключению. В роли Сатина я не мог сознательно добиться того, чего бессознательно достиг в роли Штокмана. Во «Враге народа» Генриха Ибсена. Примечание Федина. В Сатине я играл самую тенденцию и думал об общественно-политическом значении пьесы. И как раз она-то не передавалась. В роли же Штокмана, напротив, я не думал о политике, о тенденции, и она сама собой интуитивно создалась. Нельзя сказать более выразительно о нетенденциозности природы художника. Дорогой мой Федин, нашу беседу об искусстве мы, истинно по-русски, свели к вопросам морали. Ваше тяготение к ничтожным клячам и досада на рысака — это уже из области морали, и боюсь, что это путь к утверждению необходимости тенденции в искусстве, уступка требованиям времени. Акакий Акакевич, станционный смотритель, Муму и все другие униженные и оскорбленные — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными. Обучались мы этому ловко и добросовестно. Нигде не страдают с таким удовольствием, как на Святой Руси. От физических страданий нас все более успешно лечат доктора, а от моральных — Толстые, Достоевские и прочие, коих в всем случае я бы назвал деревенскими знахарями. Они тоже бывают и мудры, и талантливы, однако ж чаще усугубляют болезнь, а не излечивают ее. Аз есим старый ненавистник страданий, и физических, и моральных, и те, и другие, субъективно и объективно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость и даже злость. Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает человека, существо великое и трагическое. Клячи нередко рисуются им, как нищие своими язвами. Клячи очень часто путают и ломают жизнь таких рысаков, как Ломоносов, Пушкин, Толстой и так далее. Милосердие прекрасно, да. Но укажите мне примеры милосердия кляч. а милосердием, любовью русаков к людям